Ильюшинский штурмовик шел на бреющем полете. Именно шел, потому что его огневые точки работали попеременно, и он надвигался огненными лапами, снопами огня на вражескую пехоту и танки. Он шел и казался черным, хотя сверху был зеленым, а снизу голубым. Перебирая столбами огня поле боя, он огнем шагал по земле. Черный на фоне неба, он увеличивался мгновенно и беспощадно. «Черная смерть» назвали его немцы. «Летающий танк», «Самолет-солдат» окрестили наши. И еще «Горбатый». И вроде бы не столько из-за профиля, а потому что как труженик добывал результат своим горбом. «Горбатый», потому что войну вынес на своих плечах, говорят летчики. Но сколько ни смотрю на Ил-2, не могу уловить, в чем его внешняя горбатость. Правда, я с детства заметил, что у меня несколько иное представление об очертании предметов, нежели у моих сверстников. Со временем возникло недоверие к некоторым постулатам, и особенно к русским пословицам, поговоркам. Я не раз убеждался не только в их неправомерности, а порой и глупости. Впрочем, они рассчитаны на национальный характер. Но и драгоценного немало в метких изречениях, как и гениальных людей среди русского народа. Ил-2 впервые появился на фронте в начале июля 1941 под Оршей, Смоленском и Ельней. А в декабре, во время Московской битвы, три авиационных штурмовых полка стали гвардейскими. Летчик Григорий Светличный во время атаки вражеской колонны, рвущейся к Москве, был ранен осколком зенитного снаряда, пытался дотянуть до аэродрома, но пришлось сесть прямо на улице Горького. Немного было горбатых в небе 1941-го, но они сразу стали проявлять себя. Генеральный конструктор и тогда заместитель наркома Яковлев вспоминает. 19 августа 1941 года Сталин вызвал к себе наркома Шахурина, Ильюшина, главкома ВВС Жигарева, его заместителя Петрова и меня. Встретил нас посреди комнаты и, прежде чем объяснить, зачем вызвал, обратился к Ильюшину. «На ваших самолетах хорошо воюют. Известно ли вам об этом? Летчики особенно хвалят штурмовик Ил-2. Какую вам дали премию за Ил-2?» Речь шла о первых сталинских премиях, которые присуждались в марте 1941 года. Ильюшин ответил, что получил премию второй степени и очень благодарен правительству за это. «Чего же благодарны?» — сказал Сталин. — За эту машину вы заслуживаете премии первой степени. И, обращаясь к Шахурину, сказал. — Нужно дать Ильюшину премию первой степени. Это был едва ли не единственный случай, когда за одну и ту же работу автор был удостоен подряд двух сталинских, потом их почему-то стали называть государственными, премий. Полученные сталинские премии Ильюшин отдавал в фонд обороны. Так поступали патриоты, от больших людей до миллионов никому неизвестных. Моя мама отнесла облигации займов. В ту пору наш народ любил свою родину и свою авиацию. Пчеловод, председатель колхоза из Куйбышевской области Иван Болотин за 225 тысяч рублей купил штурмовик. «Хочется мне сегодня, товарищи дорогие, вспомнить наших предков Козьму Минина и Дмитрия Пожарского», сказал по этому поводу Болотин. «Это они показали нам пример, отдали свое имущество на снаряжение русской рати». Пчеловод впервые увидел настоящий самолет, когда купил его, и попросился слетать на месте стрелка. «Если решать формально, — сказал летчик, — то нельзя. А если неформально, самолет-то ваш, вы хозяин, владелец транспортного средства», и прокатил Болотина. «Машина первый сорт», — сказал он летчику, — «так что купили мы в аккурат то, что нужно». Штурмовик Иван Болотин сказал свое слово на Курской дуге и на других фронтах. Много самолетов было построено на средства рабочих, колхозников, писателей, артистов, даже детей. Газеты публиковали письма Сталину и его ответы. Ильюшин внес деньги на строительство авиасоединения «Москва». А вот и ответ. Авиаконструктору товарищу Ильюшину С.В. «Благодарю вас, Сергей Владимирович, за заботу о воздушных силах Красной Армии. Примите мой привет и благодарность Красной Армии». Иосиф Сталин. Были отмечены орденами и медалями отличившиеся сотрудники конструкторского бюро. 5 декабря 1941 года Куйбышевская газета «Волжская коммуна» сообщила о награждении создателей новой боевой машины. А на следующий день начался разгром немцев под Москвой. Но в указе о награждении создателей самолета Ил-2 вы не найдете фамилии главного конструктора мотора, говорит Микулин. Когда мои сотрудники позвонили в наркомат и спросили, в чем дело, им ответили: машинистка пропустила. Это ошибка машинистки, не исправлена до сих пор. Так же, как и не снят с меня строгий выговор за перерасход средств, которые пошли на внеплановый двигатель для штурмовика Ил-2. А он оказался самым нужным. Оригинально, смеется академик Микулин. Это была месть наркомата за то, что я сделал мотор, который они зарезали. Микулина не любили еще и за то, что он, указывая пальцем на неугодного чиновника, мог заявить: «Товарищ Сталин, этот мне мешает работать». После таких слов этот больше не мешал Микулину, как, впрочем, и никому уже не мешал. «А потом я еще построил двигатель АМ-42 для Ил-10 в поддоне клапана. Оказалось, что этот двигатель вообще творил чудеса. А мне говорили, что пока они живы, не пустят его в серийное производство», — добавляет Микулин. Да и сам-то Ильюшин, оказывается, не так-то просто получил первую звезду Героя социалистического труда. Вот что говорит Яковлев. «Не любивший его наш нарком, даже после того, как штурмовики Ил-2 прекрасно себя зарекомендовали на фронте, не торопился с представлением Ильюшина к званию Героя социалистического труда. И этой высокой, вполне заслуженной награды, своей первой золотой звезды, Сергей Владимирович был удостоен помимо и неожиданно для наркома по непосредственному указанию Сталина. Читаю грамоту Президиума Верховного Совета СССР от 25 ноября 1941 года. За ваши исключительные заслуги перед государством в области создания новых типов боевых самолетов часто меня вызывали в Кремль, в том числе и поздним вечером, вспоминал Ильюшин. Москва тогда была полностью затемнена, добираться до Кремля было нелегко, и от вызова до моего появления в ГКО проходило более часа. Это заметил Сталин, и нарком Шахурин получил распоряжение: «Переведите Ильюшина ближе к Кремлю и дайте машину». В тот же день Сергея Владимировича поселили в гостинице «Москва». Что же все-таки движет человеком? Тщеславие? Желание сделать карьеру? Может быть, и это. Иначе, как бы ты ни был одарен от природы, ничего из тебя не выйдет. Но, однако, нужно еще любить свое отечество, чтобы не только ты, а твоя страна была первой. Для конструктора это важно. Тем более для авиационного. Тем более в ту эпоху. Человек, не получивший государственную премию, тоже может быть счастливым человеком, если его не выдвигали на эту премию, и он о ней не беспокоился. Но когда поощряют творца, он творит еще лучше. А коли возвысят бездаря, подними на вилы дерьмо, оно подтечет. Да и награды не к пиджаку даются, а к совести. Так повелось, что награда присуждалась не только потому, что ты действительно герой, но и чтобы подчеркнуть, что именно это нужно считать героизмом и поощрять именно это. «Вперед за орденами!» было шутливым кличем ни одного поколения. Однако летчикам нельзя стать по блату, разобьешься. И у авиаторов не было погони за наградами, а было даже внешнее пренебрежение к побрякушкам. Летчики Великой Отечественной. Красивые, волевые, воистину мужские лица. Мальчишки казались намного старше своих лет. В первые дни войны ворошиловградские курсанты, освоив бомбардировщик СБ, рвутся на фронт. Кого поздоровей уже взяли сформированные бомбардировочные полки. «Я же не отличался ни внешним видом, ни мощью», вспоминает главком ВВС маршал авиации Александр Николаевич Ефимов. «Осталось нас несколько человек, ожидали своего часа». И вот в Ворошиловграде появился Ил-2. Авиаторы есть авиаторы. Все незнакомое привлекает, бросились к самолету. Возник молодой пилот, чуть постарше курсантов. Они слыхали, что есть такой самолет, но никогда не видели. Летчик куда-то перегонял машину, его обступили, и он стал рассказывать про штурмовик. Никогда не видели курсанты, чтобы весь корпус был из брони, металлической и стеклянной. А летчик, чтобы окончательно добить салаг, вытащил наган и по самолету. Пуля взвизгнула, и только малая отметина осталась на кабине. Вот это да! Вот бы полетать на таком самолете, вот бы повоевать! Тогда так думали. Хищный нос, могучие плечи, лавина огня, заключенная в бомболюках, патронных ящиках пушек и пулеметов, в зарядах реактивных снарядов. Он впечатлял не только своей воинственной внешностью, но и солидностью, такой, можно сказать, монументальной прочностью. Особенно импонировала нам кабина, закованная в прозрачную и стальную броню. После того, как усядешься в такую кабину, закроешься сверху бронированным колпаком, чувствуешь себя загороженным от всех опасностей. Ил-2 всем своим существом располагал к бою, звал в атаку, — говорит Ефимов. Штурмовик улетел, а курсантов вскоре эвакуировали в Уральск, и 16 из них стали переучивать на Ил-2. Учебных машин не было, и приходилось тренироваться на одноместном боевом. Самолет освоили, приехала государственная комиссия принимать зачет. Полет в зону и 2 полета по кругу. Ефимов слетал в зону, а на первом полете по кругу, когда высоты было 50 метров, отказал мотор. Пришлось садиться прямо перед собой в степи. Плюхнулся, сшиб сток сена, разбил бровь. Почти как в свое время у Ильюшина. Вылез на плоскость, снял шлемофон, кровь бежит по лицу. А уже навстречу мчится Виллис, и в нем стоит начальник училища Кравцов. «Ну как, сынок, еще летать будешь?» — спрашивает. «Конечно, буду». «А на фронт хочешь?» «Хочу». Приехали на старт, замазали йодом ссадину, и через час курсант Ефимов сделал еще полет по кругу, чем и завершил свое обучение. На следующий день запасной полк и очень скоро на фронт. На аэродром на По-2 прилетел Ильюшин. Он не раз бывал на фронте, беседовал с летчиками. Сохранились кинокадры военного времени. Конструктор вылезает из кабины на плоскость своего штурмовика. Зима, заснеженный аэродром. Ильюшин в летной куртке, шапке. Спрыгивая с крыла на снег, он слегка морщится и что-то говорит. Наверное, то, что в таких случаях скажут большинство русских мужиков, и взмах рукой. Он так ни разу и не летал на своем Ил-2. Сталин запретил. Да и правильно сделал кто-кто, а Сталин понимал роль и значение личности. И вот сейчас он идет по зимнему аэродрому. Летчики обступили его, хвалили машину, но и критику высказывали. Ильюшин ничего не записывал, сразу отвечал. «Обаятельный человек», — говорит Ефимов. «С ним легко разговаривать». Настолько быстро располагал к себе, что ему выскажешь то, что другому не скажешь или скажешь не так. Никогда не говорил «я решил», а соберет нас, летчиков, вокруг себя, и, смотришь, уже придумали какое-то новшество. Русак, типичный русак, голос своеобразный, речь литературная, но не как в Москве говорят. Он не просто слушал, но и давал полезные советы по использованию самолетов в бою. Нас поразило, как хорошо он знает тактику штурмовиков, будто воевал с нами крыло в крыло, в одном боевом порядке. Видимо, поэтому самолеты Ил-2 стали основными крыльями штурмовой авиации. Много значило и то, что конструктор — сам летчик. Он владел летным лексиконом, быстро находил общий язык с пилотами. С фронта в Ильюшинское КБ все чаще стали приходить вести о том, что штурмовики несут потери не столько от наземного, сколько от воздушного противника. Мессершмитты подходили сзади и спокойно атаковали Ил-2. Страшно, когда 4 мессера полчаса безнаказанно колотят ил. Немцы знаками спрашивали наших летчиков «ты один?» и пальцами показывали «ноль». Защищаясь, штурмовики становились в круг, образуя так называемую «карусель», прикрывая огнем хвост впереди летящего самолета. Немцам часто удавалось нарушить этот порядок. Они подходили к штурмовику сзади или сбоку и открывали огонь по менее толстой бортовой броне. Иногда наши для обмана и устрашения противника устанавливали в хвостовой части деревянный макет пулемета. Некоторые пробовали установить в хвостовом обтекателе настоящий пулемет. Он стрелял неприцельно, но все же отпугивал. В иных полках, как умели, стали оборудовать вторую кабину и сажать туда стрелка с пулеметом. Летчики и не знали, что первоначально Ил-2 был создан двухместным. В полку, где служил Ефимов, на одном самолете сняли люк для аккумулятора, прикрутили уключину от весла, укрепили на ней пулемет «ШКАС», положили ящик из-под макарон, втиснули в люк стрелка комиссара Михаила Пицхелаури, привязали ремнем к полу, чтобы не выскочил, фонаря-то для него нету, и в первом же полете комиссар сбил Мессера. В начале 1942 года состоялась конференция фронтовых летчиков и техников штурмовых авиаполков. Летчики высказали свои предложения, проверенные в бою. Они писали даже Сталину. В феврале 1942 года Сталин вызвал к себе Ильюшина. «А ведь вы были правы». «В чем, товарищ Сталин?» «А как же, это мы вас сбили с толку. Вы сделали двухместный штурмовик Ил-2, а мы, не разобравшись как следует, по настоянию некоторых легкомысленных советчиков, заставили переделать его в одноместный. Истребителей у нас мало. Одноместные штурмовики требуют прикрытия и несут очень большие потери. Вот несколько двухместных показали себя хорошо. Они себя обороняют. Нужно немедленно вернуться к двухместной машине. Делайте, что хотите, но чтобы конвейер не остановился». «Вернуться было уже трудно», — вспоминал Ильюшин. «Но нам удалось найти простое решение. Мы конвейер не остановили и перешли на машину двухместную».